«Здорово, что ты ее нашел», — сказала я. «Но мне больше понравилось, что ты сотворил с миссис Гарсия и миссис Роуэр». «Гердия тоже в восторге. Правда?» «Конечно, правда. Ясно, я не сказала, что это твоих рук дело. Можешь сам рассказать ей, если хочешь». На его физиономии появилось выражение неземного блаженства. «Для подстраховки я сделал еще кое-что. Запустил мышь в постель, почтенная миссис Роуэр». «Кларк, милая, вот здорово. А где ты взял мышь?» «Договорился с корабельным котом». «Боже, как бы мне хотелось жить в симпатичной, нормальной, чуть глуповатой семье. Как бы мне было легко и приятно. И все же надо честно признать, что у Кларка есть кое-какие достоинства. Впрочем, у меня не было времени скорбеть о душе моего братца. Венусбург предлагает слишком много развлечений для вполне развившейся девушки, доселе не изведавшей, что такое шикарная жизнь. А ведь есть еще Декстер. Я больше не прокаженная и могу ходить где угодно, даже за городом, без фильтра намордника. В нем я похожа на голубоглазую хрюшку. Кстати, душка Декстер всегда готов сопровождать меня по магазинам. С двумя лишними руками девушка вполне способна оставить в магазинах Венусбурга капитал любого банка. Но я веду себя почти разумно и трачу только те деньги, которые у меня отложены для Венеры. Если бы я была менее строгих правил, Декстер купил бы мне все, что угодно. Для этого ему достаточно просто указать пальцем. Он не носит с собой ни наличных, ни чековой книжки. Даже чаевые он дает по какой-то невидимой кредитной системе. Однако я не позволяю ему покупать мне ничего дороже какого-нибудь затейливого мороженого. Не стоит менять свой статус почетной гости на красивые шмотки. Но мороженое не может меня скомпрометировать, а за талию беспокоиться не приходится. Я пока от макушки до лодыжек состою из вогнутостей. Пробегав целый день со мной по магазинам, Декстер ведет меня в кафе, где подают хорошее мороженое. Кафе — это также похоже на наш дворец сладостей, как трезубец на пескоход. Он сидит, ковыряя порцию мороженого с изюмом, и с изумлением смотрит, как я разминаюсь каким-нибудь пустячком, вроде содовой с клубничным сиропом. Потом берусь за нечто серьезное, созданное шеф-кондитером из мороженого, кремов, сиропов, экзотических фруктов и, конечно же, орехов, и заканчиваю парой десятков мини-рожков с различными сортами мороженого, каким-нибудь Тадж-Махалом или большими скалистыми карамельными горами. Бедная Герди. Она сидит на диете все 365 дней земного года. Интересно, пойду ли я когда-нибудь на такие жертвы ради красоты? Или я страшно растолстею, как миссис Грю? С Декстером мне приходится быть настороже и по другому поводу. Он оказался профессором по части обольщения, и у него всегда наготове какая-нибудь амурно-постельная история. Но в моем возрасте рано еще становиться покинутой девой. Трагедия Ромео и Джульетты не в том, что они умерли молодыми, а в том, что рефлексы возобладали у них над здравым смыслом. Ну, мои-то рефлексы в полном порядке, и гормональный баланс в норме. Хотя бесплодные увертюры Декстера вызывают у меня приятное чувство где-то в глубине желудка и подхлёстывают обмен веществ. Наверное, мне следовало бы оскорбиться по поводу его гнусных намерений. В Марсапорте я так бы и сделала, но здесь же Венусбург, и разницу между гнусным предложением и официальным предложением руки и сердца может уловить только специалист-семантик. Все дело, как мне кажется, в интонации. Насколько я знаю, у Декстера уже было 7 жен. Он зовет их по дням недели. Суббота, воскресенье и так далее.